Уж какие средства, собственные и привлеченные, имеются в твоем распоряжении, такие ты и используешь. Смог сделать на них большую прибыль, в следующем году средств будет больше. Самое интересное в этой истории то, что все произошедшее было очевидно еще за 3 года до краха. И все же, уже имея задыхающийся бизнес и видя прискорбную перспективу, генеральный ничего не изменил в своей работе. Впрочем, в последний год до гибели предприятия генеральный уже явно предвидел близкий финал и решил кинуть всех, ударившись в бега, и забрать с собой как можно больше денег. В дураках оказались банки, дававшие кредиты под один и тот же товар в обороте. Разумеется, когда пришла пора взыскивать долги, большей части этого товара на складе и в магазинах не оказалось. Другими дураками оказались предприятия, поставлявшие товары под реализацию и год за годом увеличивавшие объемы поставок. Они тоже не увидели большей части своих денег. Партнеры генерального директора, не принимавшие участие в кидалове, попали под следствие, вплоть до уголовного. Огромное количество сотрудников потеряло работу. Большинство не получило зарплату за последние месяцы. Генеральный же так и сбежал с деньгами. Остается вспомнить поговорку «Без лоха жизнь плоха».